словно паук. Мы перенесли Куэйла в небольшую комнатку в задней части дома, оборудованную под врачебный кабинет. На столе в самом центре комнаты горела лампа и лежало несколько открытых книг. Одна была заложена карандашом. На полке тускло поблескивали бутылки и банки. Пахло дезинфекцией. Мы поместили Куэйла на смотровой стол, и Твилс обратился ко мне. «Вы, возможно, разбираетесь в этом лучше, чем я, но все же...» Тут он вяло улыбнулся. «Я справлюсь один. Кажется, я понимаю, в чем тут дело». Внезапно он прижал глазам кулаки. «А ведь во всем виноват я. Но не обращайте внимания. Лучше принесите оба бокала, пока их никто не убрал». Он снял пиджак и стал закатывать рукава рубашки. Я сказал, «Хорошо, но вы уверены, что вам не потребуется помощь?» «Да, конечно. Впрочем, вы можете позвонить в больницу. Пусть пришлют опытную медсестру. Дело плохо?» «Ее дела плохи. Я имею в виду супругу судьи Куэйла. Я вообще боюсь, что...» «Ее тоже отравили?» — закончил я. «Очень может быть. Не могли бы вы посмотреть, где поднос, на котором ей приносили ужин? Может, посуду еще не успели вымыть? А что остальные члены семьи?» «Мэри, скорее всего, на кухне. Мэтт наверху, у матери. Джинни и моей жены сейчас нет дома. Идите, но только не обращайте ни на кого внимания». Кроткие голубые глаза за толстыми стеклами прищурились. Твилс уставился на меня так, словно у нас с ним была общая тайна. «Послушайте, доктор», — сказал я, — «что за чертовщина творится в этом доме?» «Да уж, тут разыгрывается безумный спектакль. А вы успели как раз к кульминации. Но поторапливайтесь же». Он включил яркую лампу и направил ее свет на судью Куэйла. Телефон стоял там же, где и раньше, в чулане под лестницей. Позвонив в больницу, я медленно побрел обратно в библиотеку. Чисто автоматически я подумал, что надо бы убрать бутылку и бокалы подальше, в надежное место. У меня не было никаких подозрений, только странное чувство смятения. Как сказал Твилс, передо мной разыгрался безумный спектакль. Но даже теперь меня бы испугало слово «убийство». В почтенных домах смерть выглядит респектабельно, сопровождается рыданиями родных и траурной одеждой. Разумеется, в чужих землях к убийству мы относимся иначе, как к печальной, хотя и неотъемлемой принадлежности цивилизации, вроде распространения кофе во Франции или сигарет в Германии, части непостижимого для нас мышления иностранцев. Но разве возможно убийство в старых особняках, знакомых нам с детства? Разве возможно оно среди наших добрых знакомых, которых мы не способны представить себе лишенными чувств чудовищами? Безумный спектакль. Жуткая пьеса, которую, вдруг подумалось мне, с удовольствием поставил бы Том Куэйл. Том частенько устраивал любительские домашние спектакли, сделав занавес из простыни на проволоке. И еще он удивительно хорошо рассказывал разные страшные истории. Я снова представил знакомую с детства сцену. Том Куэйл сидит у камина, отблески пламени играют на его сосредоточенном лице, и он тщательно выговаривает слова, украшая фразы зловещими интонациями, а перепуганная Джинни хныкает в углу. Я стоял в полумраке холла, а в моей голове проносились события этого вечера. Мой стук в дверь, так испугавший судью, его молчание, а потом возбуждение. Статуя без руки. Кстати, куда же все-таки пропала эта рука? Нет, это и впрямь безумный спектакль. Я вошел в библиотеку и осмотрелся. Комната была ярко освещена, один из газовых рожков издавал тихое шипение. От порывов ветра подрагивали оконные стекла, отчего отблески пламени тоже дрожали в этих черных зеркалах и шевелились бархатно-кружевные шторы. Гипсовые украшения на потолке были невероятно грязными, а цветастый ковер на полу протерся в нескольких местах. Через обивку кресел здесь и там выпирали пружины, а сами кресла еле держались на своих ножках. Деревянные завитушки на их спинках были местами отломаны. У комнаты был мрачно-флегматичный вид. Книжные шкафы, респектабельные, как матронные, взирали на меня. Плохие портреты в золоченных рамах своей основательностью напоминали большой кусок мяса на семейном столе. Самая обычная, казалось бы, библиотека. И тем не менее в ней присутствовала какая-то тайна, нечто загадочно ужасное. И тут взгляд мой упал на бокал с темно-красным бренди, который я оставил на полу возле кресла. И мне стало слегка не по себе. Совсем недавно я собирался выпить этот бренди, и тогда чувство избавления от смертельной опасности перешло в тошноту, по коже поползли мурашки. Я резко поднял голову и увидел в углу статую. Пламя в камине угасло. Каминная полка из покоробившегося коричневого дерева была такой же уродливой, как и все в этом доме. На ней лежала пыльная вязаная салфеточка с кистями. Рядом с часами стоял бокал судьи. Он был почти пуст. Что же это за яд? Я взглянул на стол в центре комнаты, где рядом с сифоном стояла пузатая бутылка. Подойдя к столу, я взял ее в руки. Ферлок, 1870 год. Я понюхал бутылку, но тут же вспомнил, что Шерри Бренди наверняка перебьет миндальный запах цианида. Да цианид и действует иначе, почти мгновенно. Если бы кто-то пожелал убить... Нет, глупости. Но эта мысль, угрожающая, неприятная, велась вокруг меня, как комар. Я попытался ее прогнать. Без толку. Было как-то странно смотреть на бутылку с ядом, стоящую на столе среди самых будничных предметов. Рядом с ней, на старой промокашке, лежал маленький железный пресс для сшивания бумаг, и блестели золоченые скрепки. Ручка, трубка, банка с табаком и книги. Похоже, это были различные справочники и словари, которыми пользовался Куэйл, когда работал над рукописью. В нескольких местах в них лежали желтые закладки. Но хватит попусту тратить время. Я взял бутылку, оба бокала и запер все это в бюро, откуда судья вынимал их. Ключ я положил в карман. Теперь поднос, который приносили мисс Куэйл. В доме стояла тишина. Судья Куэйл упал в библиотеке без чувств. У меня в ушах все еще стоял грохот, когда он ударился головой о решетку камина. Но никто не вышел, никто не прибежал узнать, что стряслось. По словам Твилса, Мэри на кухне, а младший Мэтт Куэйл наверху с матерью. Пожалуй, надо к ним подняться. Возможно, поднос все еще там. Только как мне объяснить свое появление? Во всяком случае, о яде лучше помалкивать. Лестница была устлана красным цветастым ковром, но ступеньки немилосердно скрипели. Перила шатались. Я чувствовал себя неуютно. Мне предстояла встреча с Мэттью Куэйлом, перспектива, вовсе меня не радовавшая. Интересно, изменился ли он с тех пор, как я видел его в последний раз? Мэтт был вечным студентом. И до того, как поступил в колледж, и после того, как его окончил. Он неплохо играл на банджо, экстатически извиваясь во время игры. Он сам походил на банджо, струны которого перебирал кто-то невидимый на небесах, чтобы напомнить всем, что земной мир воистину прекрасен. Если можно было не участвовать в его увеселениях, то вы вполне могли сочувствовать его неудачам. Комната мисс Куэйл находилась в передней части дома. Дверь в нее была открыта. У изголовья кровати тускло горела лампа, абажур был обернут газетой. В слабом свете я разглядел голубые обои с цветочками и свидетельство о браке, висящее над ореховым бюро. На кровати лежала миссис Куэйл. Лицо ее было бледным, седые волосы растрепаны, щеки дряблые, губы синие, под глазами мешки. Грудь, прикрытая хлопчатобумажной ночной рубашкой, неровно поднималась и опускалась. Даже во сне вид у нее был измученный, удрученный, измотанный. Ее лицо словно плавало в неровном свете, в окнах завывал ветер. Она совсем недавно плакала. Кто-то поспешно встал со скрипучего стула у кровати. На меня уставились удивленные глаза. В полумраке я разглядел лицо Мэтта Куэйла. Но я не сразу посмотрел на него. Женщина на кровати что-то пробормотала во сне беззубым ртом, из-под век скатилось несколько слезинок. У меня перехватило горло. Все любили миссис Куэйл, и нам, мальчишкам, она позволяла шуметь сколько угодно. Я кивнул Мэтту, чтобы он вышел в холл. Мэтт был высок, у него были голубые, чуть на выкате глаза, каштановые, начавшие уже редеть волосы с пробором посередине, и румяное лицо. Я точно знал, что он скажет мне. Джефф, сукин сын, рассмеется и хлопнет по плечу, хотя мы не видели друг друга 10 лет. Я не ошибся. «Каким же ветром тебя к нам занесло?» — осведомился Мэтт, и в его голосе послышалась искренняя радость. Он сунул в карман журнал, хлопнул меня по плечу еще раз и сказал: «Пошли в мою комнату. Мама немножко не в себе, но с ней все будет в порядке. Давненько я тебя не видел». «Я пришел к твоему отцу», — начал объяснять я. «Он плохо себя почувствовал, и доктор Твилс послал меня узнать насчет матери», — удивленно перебил Мэтт. Он предположил, что она съела что-то неподходящее, и хотел узнать, куда унесли поднос. Ему хотелось разобраться, что именно она съела. — Ясно. Ужин ей приносили. Она, понимаешь ли, нездорова. Джоанна, наша служанка, уже давно отнесла поднос вниз. Наверное, он на кухне. Но, черт возьми, Джефф, ты что, мальчик на побегушках? Пусть Уолтер сам сходит, если ему надо. — Как она сейчас? — спросил я. Мэтт Куэйл странно поглядел на меня. Возможно, он что-то понял, ибо сразу же оставил свою наигранную веселость и снова стал самим собой, серьезным, осторожным и вполне сообразительным. Впрочем, несмотря на свою профессиональную сдержанность, он явно нервничал. Свет из комнаты осветил его встревоженные глаза. Он откинул с лба длинные редкие волосы. — Послушай, Джефф, — сказал он, пытаясь изобразить шутливую интонацию, — ты случайно не вбил себе в голову чего-то такого и не сделался частным детективом? Господи, и этот человек, с которым мы играли в детстве. Бог мой, конечно, нет. Почему ты так решил? Откуда мне знать? Вы, писатели, на всякое способны. Он улыбнулся вроде бы весело, но на самом деле нервно. Вы люди с причудами. Причуды тут ни при чем, сказал я. И ты сам это знаешь. Его глаза сузились. Что тебе известно? Спросил он. Кое-что. Но я не собираюсь заявлять об этом во всеуслышание. И я могу помочь. Долгое время мы смотрели друг на друга. Наконец он тихо произнес. — Что ж, попытка не пытка. А то мы совсем уже обезумели. Пойди, узнай насчет подноса и возвращайся. Я буду тебя ждать. — Где остальные? — Клариса в клубе. У них там дамский бридж. Джинни отправилась на свидание с каким-то типом из города. Обеих некоторое время не будет. Я кивнул, а Мэтт вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. — Удивительно. Все в этом доме озираются, боясь какого-то неведомого пугала. Я спустился вниз и прошел на кухню. Когда я распахнул скрипучую дверь, внутри кто-то слабо вскрикнул. Мэри Куэйл вскочила со стула у белой плиты и уронила ложку с длинной ручкой. Бледная, с широко открытым ртом, так что видны были розовые десны, она уставилась на меня, потом села и сказала: «Я больше не могу», и провела рукой по воспаленным векам. Я обнял ее за плечи и почувствовал, что она дрожит. «Надо следить за овсяной кашей», — проговорила она и поспешно выключила газовую горелку. «Папе на завтрак. Он любит, чтобы каша была приготовлена именно так». «Лучше расскажи мне все, как есть», — посоветовал я. «Тебе станет легче». Внезапно я вспомнил об одной вещице, которую носил с собой с тех пор, как мне подарил ее Бенгулин, когда я помогал ему в деле Телье в Довиле. В моем бумажнике лежал знаменитый трехцветный значок, на котором был изображен открытый глаз и слова «Префектура Парижа». С улыбкой я показал значок Мэри и сказал: «Кто знает, может, старый друг и впрямь сможет помочь?» «Я не могу рассказать тебе, Джефф», — воскликнула она с отчаянием в голосе. «Я имею в виду, просто несколько минут назад я вдруг так испугалась, мне стало так страшно, я боялась выйти из кухни, в холле темно, и в буфетной тоже». «Что же ты увидела, Мэри?» «Господь мне судья, Джефф, но это было что-то белое». «Привидение?» «Нет-нет. Это был не человек. Что-то небольшое, белое, размером с руку». Моя улыбка сама собой угасла. «Так что же это было, Мэри?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. «Видишь, дверь в буфетную открыта. Вон там шкаф. На нем жестянка с кофе. Так вот, что-то белое пробежало по краю шкафа, взад и вперед, словно паук». Я похлопал Мэри по плечу и подошел к двери. Я уже играл в такие игры темной ноябрьской ночью в Бримстон-клубе в Лондоне, когда мы с Бенкулином и с сотрудниками Скотланд-Ярда устроили ловушку преступнику, именовавшему себя Джеком Кетчем. Но сейчас все выглядело куда страшнее. Слишком будничная обстановка. Овсянка на плите, кухня, отделанная белым кафелем. Я включил свет в маленькой буфетной. Деревянные полки над шкафом. Все очень обыкновенно. Холодильник, мойка, сушилка. На ней пучок салата. Окно над мойкой было открыто. Я закрыл его и вернулся в кухню. На шкафу лежит бумага. Возможно, из окна подуло ветром. Вот тебе и показалось, что там кто-то бегает, — объяснил я Мэри. «Надеюсь, ты прав», — отозвалась Мэри. Она смотрела на меня широко открытыми, немигающими глазами и поглаживала пальцем нижнюю губу. — Да, Джефф, наверное, так оно и было. — А почему бы тебе не подняться наверх к матери? Вдруг ей потребуется помощь, а Мэтт не будет знать, что делать. Это возымело свое действие. Мэри быстро встала со стула. — Но сначала скажи, поднос, на котором носили ужин вашей матери, еще здесь? Доктор Твилс хотел бы взглянуть на тарелки и понять, что именно вызвало у нее расстройство. — Поднос? — Ну, конечно, Джефф. Он там, в буфетной. — Разве ты его не видел? — В буфетной? — Да, на стуле. Я как раз хотела помыть тарелки, ведь сегодня у Джоанны вечер выходной. — Так их еще не мыли? — Нет, я их не трогала. Я снова вошел в буфетную и в углу увидел поднос. Его действительно трудно было заметить. Стул стоял в тени. Впрочем, у меня возникло впечатление, что недавно чья-то рука отодвигала салфетку, которой был накрыт поднос. Миссис Куэлл ела на ужин то же, что и все остальные? Нет, нет, Джефф. Она не в состоянии питаться тем же, чем мы. Она слишком плохо себя чувствует. Она поужинала молочными тостами и чаем. Вот и все. Ума не приложу, как это могло ей повредить. Почему вдруг Уолтер это сказал? Кто готовил ей ужин? Джоанна? Нет, я. Все, как она любит. Чай крепкий. Ты сама отнесла поднос наверх? Нет, это сделал Мэтт. Он вертелся на кухне, шутил с Джоанной, и он сам предложил отнести. Внезапно ее глаза затуманились, словно от слез, и она заговорила быстро-быстро так, что я с трудом успевал понимать. — Джефф, скажи, ничего не случилось? Только не говори, что... Ее пальцы судорожно сжимались и разжимались. Нет, — Нет-нет, Мэри, ничего такого не случилось. Просто я хотел выяснить, что к чему. Лучше поднимись наверх. Миссис Куэлл, может понадобиться твоя помощь. — Мэтт такой беспечный, — пробормотала Мэри, судорожно оправляя платье. — Но, Джефф, почему ты ходишь по всему дому? Ведь ты пришел к папе. — Где он? Он просил его не беспокоить. Он еще раз просматривает свою рукопись, прежде чем отдать ее мне. — Понятно, — вздохнула Мэри. — Я сама ее печатала, Джефф. — Но это же прекрасно. Господи, они ведь просто не дают ему покоя. Порой это меня так бесит, что я просто готова убить и Кларису, и Джинни. Хотя они, конечно, не имеют в виду ничего такого. Она быстро взглянула на меня, словно желая убедиться, что я отнюдь не усмотрел в ее словах проявление семейной нелояльности. Я взял поднос, и она, улыбнувшись, двинулась за мной. Я опасался, что доктор Твилс окликнет меня из своей комнаты и раньше времени разгласит жуткие новости. Но Мэри благополучно поднялась на второй этаж, а я с подносом отправился в его кабинет. Тем временем Твилс поставил у стола ширму из белого полотна, и от яркой лампы на ней проступили четкие тени. Причудливый силуэт Твилса мелькал вокруг неподвижного пятна со свешивающейся рукой. Я услышал, как зазвенели инструменты, выложенные на поднос, затем почувствовал сильный запах какого-то лекарства, но что это было, определить не смог. Из-за ширмы послышался стон, потом тяжкий вздох. На свешивающейся руке судорожно сжались пальцы. Затем из-за ширмы появился доктор Твилс. Выходя, он выключил лампу. Он медленно расправлял закатанные рукава. Лицо его было бледным, уголки рта опущены. — Он будет жить, — сказал Твилс. — А, вы принесли поднос? Поставьте его вон туда. — Сигареты не найдется? — Да. Еще немного, и случилось бы непоправимое. Он устало опустился на стул и затянулся сигаретой. — Это был... — начал я, но Твилс перебил меня. — Да, это яд. Я так сразу и подумал. Причем не какой-то заурядный яд, а редкий и сильный. Если бы я не оказался прав в моем предположении... Он махнул рукой, и вокруг его кротких глаз за стеклами очков появились морщинки. Твилс улыбнулся. — А что касается названия яда, то это гидробромид гиаскина. Доза от четверти до половины грана смертельна. Сначала человек приходит в возбуждение, начинается подобие бреда, затем у него пересыхает в горле, во рту, зрачки стекленеют, потом головокружение, обморок, паралич, а через несколько часов и смерть. Первый раз слышу о таком яде. Неудивительно, он встречается крайне редко. Гиаскин, собственно, используется лишь в инъекциях, я имею в виду официальным, законным путем. Его вводят при белой горячке, при менингитах, маниакальных состояниях. Не больше, чем 0,02 грана. Твилс уставился на кончик своей сигареты. — Тогда каким же образом, — спросил я, — каким образом кто-то из домашних получил доступ к этому яду? — Увы, — удрученно признался доктор, — у меня самого есть 5-6 гранов гиаскина.